Экспедиция в преисподнюю. «Там же муравейник по дороге к этим гаражам», — напомнил Анвар. «Они вас не сожрут между делом?» «Подавятся», — хмуро парировал я его опасения. «Тем более, что мы возьмем и обойдем стороной этот муравейник». «Точно», — поддержал меня Григорий. «Как уж там в детском фильме пели, нормальные герои всегда идут в обход». «Опять через ларек можно попробовать», — добавила ценных указаний Тамара. «Мы там уже были сегодня, и ни одной этой твари не встретили». «Решено». Капитан решительно встал со своего стула, прихватил двустволку и начал отдавать распоряжение. «Идем в обновленном составе. Я впереди, Афоня в центре, Иван замыкающий. Той же дорогой, через автостоянку и ларек. Сколько у нас по прямой до гаражей?» «Метров 200», — дал справку Анвар. «Может, чуть больше». «Надеюсь, что дойдем в целости и вернемся в сохранности. А вы двери и окна не открывайте, в случае чего действуйте по обстоятельствам», — выдал прощальное напутствие Гриша, и мы снова двинулись к черному ходу. «Слушай, командир», — озвучил я неожиданную идею, — «а может, через главный выход выйдем?» «А смысл?» — это Тамарка спросила. «Вдруг наши противники отслеживают, что и как мы делаем. Тогда они могли приготовить какой-нибудь сюрприз на нашем стандартном пути. Неприятный. А так мы внесем разнообразие и сломаем их коварные планы. Ну, если они их строят, конечно, эти планы». «Да можно и так», — задумчиво отвечал Григорий. «Заодно и на Ленина посмотрим, что там с ним и с его рукой. У кого ключи от главного входа?» Обернулся он к остающейся в корпусе группе. «У меня!» — отозвался Анвар, показывая большую связку ключей. «Открывай!» — скомандовал ему капитан. «А потом запереть не забудь. Да, сигналом нашего возвращения будет двойной выстрел из калаша, только по нему снова отопрешь. Иван, а ты захвати еще пару рожков к калашу, пригодится». На свежем воздухе меня опять первым делом удивил странный запах. Ни хвои и ни опавших листьев, и даже ни цветочков, кои росли тут слева и справа от входа. Что-то совсем постороннее. Гарь, что какая, или совсем уже что-то химическое. «Ничего не чувствуете?» — спросил я у напарников. Те дружно помотали головами. «Ну, будем считать, что у меня у одного такие проблемы. С обонянием». Рука Ильича была высоко воздета в небеса. А это значит что? Как рассказывал мне этот непонятный товарищ из спального корпуса, вроде бы это означает включение защиты вокруг санатория. Хотя он тоже соврать ведь мог. Здесь у нас все только и делают, что врут. «Дверца в постаменте открыта», — констатировал этот факт Григорий. «Проверять будем, что там внизу?» «Как бы это ловушкой не оказалось», — резонно ответил ему Афоня. «Залезем, а она и захлопнется». «Афоня дело говорит», — выдал свое мнение я. «Мы вообще-то в гаражи собрались. Вот туда и надо двигаться. А Ленин подождет». «Точно». Капитан развернулся направо, и мы начали свой поход в звенящей тишине. Стена корпуса закончилась. Нам открылся вид на административное одноэтажное здание как раз с того конца, где в прошлый раз Гриша разглядел паутину. Я внимательно рассмотрел эту часть здания, но ничего там не обнаружил. «Впереди на полсотни метров чисто», — сообщил нам капитан, а я добавил. «Сзади тоже все окей, никаких шевелений». «Слушайте», — вдруг сказал Григорий, «а вам не кажется, что этих тварей стало гораздо меньше, чем утром, например?» «Кажется», — ответил я, а Афоня счел нужным промолчать. «Может, они передохли все, а мы и не знаем?» «Может быть», — бросил капитан назад, но сразу вслед за этим поднял руку и затормозил. «Муравей и червяк впереди справа на 2 часа». Мы притормозили, выставив свое вооружение в указанную сторону. Там действительно имели место 2 эти твари размером с большую кошку каждый, но никаких атакующих действий они не предприняли. Да и вообще никаких действий тоже. Червяк так и вовсе дохлый лежал, по-моему. «Не трогают они нас, и ладно», — сказал я. «Идем дальше». На автостоянке тоже ничего не изменилось. Хотя нет. У моего Дастера оказалось спущено заднее правое колесо. «Паук, что ли, прокусил?» Начал я с огорчением рассматривать поломку. «Это вряд ли», — ответил Гриша. «Резину толщиной в 2 сантиметра он точно не прокусит. Не отвлекаемся, двигаем дальше». Но мимо ларька с гордым названием «Сапсан» я все же не сумел пройти. «Давай хотя бы немного еды наберем», — сказал я, обращаясь в основном к капитану. «Кто знает, когда мы сюда в следующий раз выберемся». «И напитков надо прихватить», — поддержал меня Афоня, А Гриша подумал чуть-чуть и дал добро. «Только проверьте сначала помещение», — напомнил он. Внутри ларька было тихо и сумрачно. И, кстати, химией вонять стало уже совсем невыносимо. Но я не стал зацикливаться на этом деле, а просто сгреб кучу консервов в два пакета, взял их с кассы, а Афоня то же самое сделал с водкой, коньяком и портвейном. Молодец, про наших дам не забыл. Через минуту мы опять оказались на улице. Один пакет я отдал Грише, чтобы хоть одна рука у каждого была свободна. И мы завернули за угол здания. И здесь ничего существенного не поменялось. Хотя нет. Стол и стул лежали на боку, перевернутые кем-то или чем-то. При этом столешница, например, у стола оказалась расколотой примерно пополам. И минимум в двух местах на земле были потеки какой-то розовой гадости. «Когда мы в прошлый раз уходили, — тихо сказал капитан, — тут такого безобразия не было. А эта розовая пена мне что-то очень напоминает, — добавил я. Гриша окинул меня продолжительным взглядом, но ничего добавлять про розовую пену не стал. И мы двинулись вперед, обогнув по дуге валяющийся стол со стулом. А впереди оказались заросли высокой крапивы, в которые еще и мусора навалили, наверное, просрочку из ларька. Как уж там говорили классики, что это за скверный город, только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор, черт их знает, откуда его и нанесут всякой дряни. Забора здесь не было, правда, но и на просто заброшенное место у нас любят разную дрянь сваливать. «Осторожнее вы там», — предупредил нас капитан. «Ноги не переломайте». Минут пять у нас ушло на преодоление этой неожиданной полосы препятствий, а потом заросли закончились, и мы оказались на еще одной автостоянке, которая одним концом выходила аж на самую стелу с названием «Санатория», а вторым упиралась в заборчик, за которым начинались искомые нами гаражи. «Впереди все чисто», — выдал ремарку капитан, а я добавил. «Сзади тоже ничего не шевелится». Но тут в первый раз в нашу перекличку вмешался обычно тихий Афоня. «Слева на 9 часов две здоровые мухи на кустах сидят», — вполголоса добавил он. «Вижу», — откликнулся капитан. «Вялые они какие-то, даже не шевелятся». «Так может, и хрен с ними», — продолжил я. «Раз они вялые, нас не трогают, мы тоже не будем». «Попробуем», — принял решение наш старший. «Огибаем их справа по дуге и без лишнего шума. Если что, то первым стреляет Иван». Но стрелять не пришлось. Мы достаточно спокойно миновали здоровенных мух, которые даже и не пошевелились ни разу, и перепрыгнули через низенький заборчик у гаражей. «Отсюда хорошо должен быть виден пруд с рыбками», — заметила Афоня. «А где-то рядом с ним муравейник должен быть. Хорошо бы проконтролировать это дело». «А ты откуда это все знаешь?» — подозрительно спросил я. «От верблюда», — буркнул он. «От двухгорбого каракумского». Я не стал цепляться за его слова, а просто передислоцировался еще немного вправо, к въездным воротам в санаторий, снабженным шлагбаумом, и осмотрел прилегающую местность. Остальные члены нашей экспедиции последовали за мной. «Ну вон пруд, а вот муравейник», — показал я пальцем в ту сторону. «Движение вроде бы нигде не наблюдается». «Точно что-то случилось с насекомыми», — поддержал меня Гриша. «Еще утром они куда как активнее двигались, а сейчас...» «Над прудом висит одеяло», — предупредил нас Афоня. «И точно», — с досадой подумал я. «Слона-то, в смысле главную опасность, я и не заметил, идиот. Имело там место стеганое одеяло и даже свернутое в трубочку». «Какие наши действия?» — спросил я у Григория. «Пока оно нас не атакует, мы тоже ничего предпринимать не будем», — сообщил он. «Аккуратно передвигаемся к гаражам. Иван, ты замыкающий, следи за обстановкой». Через полминуты мы вышли в настежь распахнутые двери одного из боксов гаража. Здесь стоял самый что ни на есть стандартный пазик системы маршрутка, которых в любом нашем городе как грязи в марте месяце. Разве что не оранжевой расцветки, а грязно-белый он был. «Я осматриваю бокс с правой стороны, Афоня с левой», — начал отдавать команды наш рулевой. «Иван контролирует вход. Поехали». «Пусто!» — вскоре откликнулся Афоня. «И лесенка тут еще есть на второй этаж». «У меня тоже ничего», — вышел из-за борта маршрутки Гриша. «Полезли наверх, что ли?» «Бензин надо поискать», — напомнил я. «Мы же в основном за ним и пришли». «Точно», — спохватился капитан. «Бензин на первое, все остальное на второе. Где он тут может быть?» «Если в этом боксе нет, то в соседних точно пара бочек стоит», — ответил я. «Гаражные механики люди запасливые». «И на чем мы его повезем?» — озаботился Афоня. «Бочка же 200 кг весит». «Перельем в канистры и в тачку погрузим», — ответил я свое видение проблемы. «Две канистры вот уже есть», — и я пнул их ногой, отчего раздался глухой металлический звук. «А тачка где?» — спросил капитан. «Так рядом с гаражами лежит какая-то», — пояснил я. «Слева от входа». Топливный вопрос мы решили очень быстро. Бочки и точно нашлись в соседнем отсеке. Там же и еще 3 канистры обнаружились. Итого 5 емкостей по 20 литров, 100 литров 92-го бензина. На сутки нашему генератору точно хватит, а если его притормозить на ночь, то и на двое суток. «Теперь обследуем второй этаж», — не очень уверенно сказал Гриша, «если других предложений не будет». «Не», — синхронно помотали мы головами с Афонией, а продолжил я один. «У нас в программе только этот пункт и остался, обследование якобы командного якобы пункта. Тогда лезем наверх. Хотя нет. Афоня, ты остаешься здесь и обеспечиваешь тыл, а мы с Иваном лезем». Сказано, сделано. Железная лесенка в углу бокса заканчивалась железной же дверью, весьма, впрочем, хлипкой на вид. «Закрыто», — подергал за ручку капитан. «Будем выбивать?» «Сгорел дом, гори и баня», — ответил я ему народной поговоркой. «Ясное дело, надо ломать ее». Открывалась эта дверь внутрь, так что продержалась она под нашим натиском недолго. Взяла и распахнулась после второго удара с печальным скрипом. Мы осторожно зашли в эту комнату отдыха, озираясь по сторонам. Я сразу начал искать камеру, которая транслировала вид этого КП к нам в ромашку, и сразу ее обнаружил. Висела она в углу на проводах и качалась из стороны в сторону. Невооруженным глазом видно было, что ее выворотили из кронштейна на стене, причем с большой силой. «А вы, блядь, кто такие?» — неожиданно раздалось из дальнего угла этой комнаты.